Калининградский региональный общественный фонд культуры, Калининградский областной драматический театр и радио «Балтик Плюс» представляют литературный аудиотеатр «Вдохновенные берега». Июля 1923 года Владимир Маяковский с Лилией Брик вылетел с московского аэродрома на Ходынке в Кёнигсберг. Об этом перелете вспоминает Лиля Брик. В 23-м году мы с Маяковским полетели в Германию, долетели до Кёнигсберга, и для меня и для него это был первый в жизни полет. Все так и было, как в стихотворении «Москва-Кёнигсберг». С Маяковским летел Ньюбольд. Кто он такой, я не знаю. По дороге нас настигла гроза. Маяковский спал. Проснулся от оглушительного удара грома. Спросонок ничего не понял и закричал громче грома. В чем дело? Что случилось? Яма воздуха. С размаха ухаем. Вскоре приземлились. На это событие поэт отреагировал несколькими стихотворениями, и самое известное – «Москва-Кёнигсберг». Упоминающийся в нем Ньюмольд – это английский коммунист, который возвращался на родину из Москвы. Проезжие прохожих реже. Еще храпит Москва-деляк, Тверскую жрет, Тверскую режет сорокасильный кадиляк. Обмахнула радиатор горизонта веером. Айн, цвай, драй, мотор гром в небо дверью. Аэродром. Брик, механик, Ньюбольд, пилот. Вещи. Всем по 5 кило влезли пятеро. Земля попятилась. Разбежались дорожки ящеры. Ходынка накрылась скатерцей. Красноармейцы, ходынкой стоящие, стоишь, назад катятся. Небо не тыль, звезды не вылета. Мимо звезды нельзя без виз. На вылет небу, всему на вылет. Пали земной отлетающий низ. Развернулось солнечное это, и пошли часы, необычайница, города, светящиеся в облачных просветах. Птица догоняет, не догнала, тянется. Ямы воздуха с размаха ухаем. Рядом молния, сощурился Ньюбольд. Гром мотора в ухе и над ухом, но не раздражение, не боль. Сердце чаще мотору вторь. Слились сладчайше я и мотор. Крылья икар в скалы низверг, чтоб воздух река тек в Кёнигсберг. От чертежных дел сидел Леонардо, чтоб я летел, куда мне надо. Калечился Уточкин, чтоб близко-близко от солнца на чуточку парить над Двинском. Рекорд в рекорд вбивал Горро, чтоб я вот этой тучей горой. Коптел над гномом Юнкерс и Дукс, чтоб спорил с громом моторов стук. Что же, для того конец крылам и Икариным. Человечество затем трудов заводов никло, чтобы этакий Владимир Маяковский барином Кёнигсбергами распархивался на каникулы. Чтобы этакой бесхвостой и бескрылой курице меж подушками усесться куце. чтоб кидать, и не выглядывая из гондолы, кожуру колбасную на города и долы? Нет, власти из гондолы плечи, то зрачков глазейте в каждый глаз. Завтрашнее, послезавтрашнее человечество, мой неодолимый стальнорукий класс. Я благодарю тебя за то, что ты в полетах и меня слабейшего вковал своим звеном. Возлагаю на тебя, земля труда и пота, горизонта огненный венок. Мы взлетели, но еще не слишком. Если надо, к Марсам дуги выгнуть. Сделай милость, дай отдать мою жизнишку. Хочешь вниз с 3000 метров прыгну. Стихотворение Владимира Маяковского «Москва, Кёнигсберг» читал Алексей Грызунов. Литературный аудиотеатр «Вдохновенные берега». Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Калининградской области.